Глава 31. «Какая же ты красивая, Сонечка!» — ласково сказала я, расчесывая гребнем длинные волосы девочки. Я укладывала ее спать. И этот вечер — наш последний с ней. Попрощаться с ней открыто я не могла. Она пойдет спрашивать у дяди, почему я решила уйти, и побег мой не удастся. Нужно молчать. Но попрощаться все же хотелось. Я была уверена, что Соня умница, меня поймет по намекам, что больше мы и не свидимся с нею. Только какие слова подобрать не знала. «Ты тоже красавица, Оля!» — улыбнулась она мне в отражении зеркала. «Недаром даже мой дядюшка на тебя смотрит с удовольствием». Мои руки дрогнули на этих словах. Соня неумышленно задела меня за живое. Конечно, я это тоже поняла и замечала взгляды князя. Только наша симпатия всегда была неуместна. Ни в этом доме, ни в этом обществе, ни в этом веке. А теперь мы по разным сторонам совсем разошлись. И не только из-за разницы в социальном статусе, а еще потому, что я считала отныне Михаила предателем, который не захотел, не сумел выслушать и понять. Не нашел ничего лучше, как использовать свою силу и власть против меня самой же. Это неправильно. Если ты сильный, то на тебе и ответственность большая. Не имеешь ты права слабого обижать и использовать свою силу против него же. Но Ларину-то было, видимо, невдомёк. Теперь уж не важно, как он на меня смотрел. Это больше не играет роли для меня. Меня больше не волнует его реакции на меня и отношения тоже. Все, что нужно о князе, я уже узнала и поняла. Я вычеркну этого человека из своей жизни, и все. И не буду я спасать ни его, ни род князя, раз ему это все не нужно. Сколько я буду одна с этим всем бороться? Я даже не знаю, в чем конкретно моя задача здесь». «И как я должна ее выполнить, если меня даже в этом доме оставить не могут? Если меня сюда забросили какие-то высшие силы, то пусть сами и думают, как меня тут оставить так, чтобы замуж за конюха меня не выдали при этом. А коли у высших сил идей нет, то и у меня нет желания следовать непонятно чьим указаниям». «Не говорили бы вы, София Дмитриевна, такие речи?» Покачала я головой, сплетая волосы Сони в длинную косу. «Услышит Ульяна Петровна? Не сдобровать нам обеим». «Мне все равно», — неожиданно зло сказала девочка. «Она меня не любит. Значит, и я ее тоже любить не стану». «Милая», — развернула я ее к себе за плечи, закончив с косой. «Не нужно так говорить. Вы все-таки одна семья, как ни крути». «Ульяна?» «Не моя семья», — отметила Соня. «Она жена дяди, а мне она всегда чужой была». «Ну, пусть так, но уважать ее придется. Она ведь носит ребеночка твоего дяди, а это уже твоя плоть и кровь». «Не будет никакого ребеночка», — заявила Соня, вставая из-за туалетного столика. «Зачем ты так говоришь?» — оторопела спросила я. «Не будет и все», — сказала она, глядя в стену перед собой. «Ты говоришь ужасные вещи, милая». Подошла я к ней ближе и погладила по плечу. «Не нужно никому желать зла, тем более детям. Эти ангелочки ни в чем еще провиниться не успели перед тобой». «Я не желаю зла», — посмотрела девочка мне в глаза. И я заметила, что они стали совсем темными, словно потемнели от чего-то. «Я просто чувствую, что этот ребенок не родится, а ты не должна уходить. Ты ведь пришла проститься, так ведь?» Я так и осталась стоять с распахнутыми глазами от удивления и шока. Соня провидится? Она видит будущее? Об этом Михаил мне ничего не говорил. Но тогда откуда она знает, что я планирую побег? Догадалась? Это как угадать из 10 чисел одно верное. «Так угадать очень сложно», —